Стив Резник Тем. Зевака. Джексон перебирался вокруг Монро через год после выхода на пенсию и 3 года после развода. Если бы не развод, он бы, наверное, вкалывал до самой смерти, оставив Шейлу наслаждаться вдовством в Энн-Арбор. Шейла ненавидела Теннесси. Как можно ненавидеть Теннесси? Джексон притаился за пурпурным сугробом кэтовбинского рододендрона, словно шпион, и смотрел, как 3 крупных мужчин в свободных комбинезонах из грубой ткани очищают площадку от гнилых бревен и валежника. Он следовал за ними по всем смоки. Они перебивались случайной работой. Расчищали тропинки, рубили дрова, строили сараи. В общем, делали то, что им говорили. Он пока не знал их истории, но не сомневался, что она у них есть. Переехав сюда, Джексон начал вести заметки о чудаках. Гадалке, что жила на старой нищей ферме. Старушке, что лечила любую болезнь. Парни из Гетлинберга, который занимался чревовещанием. Когда-нибудь он превратит эти заметки в книгу и назовет ее «Странные истории Смоки» или как-нибудь в этом духе. Он не станет высмеивать местных жителей. Просто покажет, какие интересные люди здесь обитают. Наконец ему будет о чем рассказать миру. Джексон не знал, хороший он писатель или нет, хотя мечтал когда-нибудь прославиться, как Генри Дэвид Торо из Теннесси, понимавший жизнь в этих холмах и любивший загадки, которые они, без сомнения, таили. В своем романе «Уолден» Торо написал: «Множество людей проводит жизнь в тихом отчаянии. Здесь люди приходили в отчаяние, которым им не с кем было поделиться». Оливер Уэндел Холмс говорил о людях, что не поют, и музыка их с ними гибнет. Это определенно относилось к местным обитателям, определенно относилось к нему. Он впервые увидел братьев 2 недели назад, когда они пробирались среди стволов плотно стоящих деревьев, напоминая длинноруких обезьян. Их лица заросли темной косматой щетиной, и в тени, в своих мешковатых комбинезонах, они казались семейством снежных людей или пещерных горлопанов, как их называют в Кентукки. Почему бы не включить этих монстров в книгу? Должно быть, им было неудобно в комбинезонах. Стояла середина жаркого июля. Но они трудились так, словно от этого зависела их жизнь. Собирали ягоды и семена с кустов и деревьев и бросали в мешки. Джексон видел, что с ними что-то не так. Физически или психически, а может и в том, и в другом смысле. Время от времени один из них резко дергал головой взад-вперед, после чего поворачивал ее и широко распахивал один глаз, словно пытаясь что-то разглядеть. Все 3 казались возбужденными и нетерпеливыми. Но почему? Другой брат забавно пошевеливал плечами, так что они казались ужасно распухшими, чуть не лопающимися. Потом запрыгивал на бревно или большой камень и стоял, покачиваясь, готовый упасть или снова прыгнуть. Наконец успокаивался и закрывал глаза, словно задремав в столь неудобном положении. Похоже, у того, кто сшил комбинезоны, не хватало материала, поэтому пришлось использовать различные ткани и цвета. У этих мужчин были странные раздутые тела, но комбинезоны подходили им в самый раз, пусть некрасивые, зато сшитые по фигуре. Все 3 были похожи друг на друга, с грубыми лицами, которые словно высек из плоти и кости неуверенной рукой не слишком талантливый скульптор. Один мужчина казался меньше остальных. Джексон прозвал его младшим. Самому крупному отлично подходило имя Буба. Того, что постоянно крутил головой и косился в сторону, у которого один глаз был чуть больше другого, Джексон окрестил «косоглазом». В округе Монро определенно хватало странностей. Здесь наверняка водились местные разновидности снежного человека. А еще имелось пропавшее море, которое называли самым большим подземным озером в Северной Америке. Встречались призраки изгнанных Чероки. Ходили рассказы о похищавших людей гигантских птицах и горных ведьмах, и НЛО, и Элвисе, пару раз голосовавшим на шоссе 411. Однако у этих парней точно имелся потенциал. В них не было ничего нормального. Поэтому Джексон следовал за ними от работы к работе, делая записи и многочисленные фотографии, держась на расстоянии, но достаточно близко, чтобы наблюдать их привычки, выжидая, пока они отступят и выдадут свои секреты. Этим утром он проследил их до ветхого сарая, в котором они жили. Припарковал свой потрепанный Датсон на старой лесовозной дороге и при помощи бинокля заглянул прямо в распахнутую дверь. Как-то раз он видел здесь старуху с голой спиной, покрытой жуткими шрамами. На старухе была смешная шляпа с перьями, словно она собиралась выйти в свет, но забыла надеть блузку. Днем, поглядывая из-за вороха крупных пурпурных цветов, точно последний уайерист, Джексон решил, что в мужчинах что-то изменилось. Возможно, они сильнее нервничали, будто знали, что за ними следят. Время от времени самый мелкий, младший, скидывался и крутил головой, таращась по сторонам и прислушиваясь. Джексон стоял не шевелясь, гадая, какое оправдание придумает, если его поймают. Косоглаз, которому разномастные глаза придавали то ли удивленный, то ли подозрительный вид, непрерывно теребил молнию на комбинезоне и дергал плечами, поправляя его. Молния немного расстегнулась, и наружу вылезло что-то темное и клочковатое. Косоглаз запихнул странный предмет обратно. «Что ты тут делаешь?» – проскрипел у Джексона за спиной глухой голос. Джексон обернулся. Перед ним стоял Буба, и Джексон понял, что бинокль и расстояние ввели его в заблуждение. Вблизи мужчина выглядел намного уродливей. «Нарушитель!» – отхаркнул Буба вместе со слизью из глубин легких. Джексон съежился, чтобы казаться меньше. Так полагается вести себя при встрече с разъяренным медведем, но не мог отвести глаз. Буба словно попытался одновременно побрить лицо и голову, однако волосы оказали сопротивление, или он был неосторожен, и поэтому повсюду виднелись небольшие царапины и шрамы, а щетина все равно осталась, причем каждый волосок напоминал кусок толстой проволоки. Кроме того, тут и там были выросты, будто от трубок, срезанных вровень с кожей, но уходивших глубоко внутрь, крупных, как солома. Точно Буба побывал в эпицентре взрыва, или ураган вогнал сломанные стебли ему в плоть. «Я заблудился». Больше Джексон ничего не смог придумать. «Ходил в поход». «Поход?» Рот Бубы попробовал слово на вкус, будто что-то незнакомое. «Без рюкзака?» От мужчины скверно пахло. Джексон ощутил дурной привкус во рту, просто вдохнув разделявший их воздух. Это зловоние отличалось от телесных запахов, с которыми он сталкивался прежде. Что-то вроде грязных ног, смешанные с детскими мелками и, может, жирным картофелем фри. Однако Джексон помнил подобную вонь у старого отцовского курятника и возле птичьих клеток в зоомагазине. «Не думал, что это займет так много времени». Буба поднял скрытую толстой перчаткой руку и ткнул в бинокль, висевший на шее Джексона. «Надо полагать, смотрел на птиц». Джексон погладил бинокль. «Да, в самую точку. Это мое хобби, хотя вам оно наверняка покажется глупым». Бубе ответ явно не понравился. Он оттопырил желтоватые губы, продемонстрировав ряд крупных зубов, изломанный, словно клюв. «Зевака, да?» – сказал он, резко, со свистом втянув воздух сквозь зубы. Так местные жители называли тех, кто любил потаращиться – ротозеев. Однако в свистящем исполнении Бубы «Зевака» прозвучало как название отвратительной редкой птицы. «Я честно не хотел шпионить». Джексон сразу понял неубедительность своих слов, потому что именно этим он и занимался. Похоже, у него будут крупные неприятности. Местные жители защищали свою территорию. У них и так слишком много отняли. «Забудь!» Мужчина схватил Джексона за руку. «Я и братья, мы тебя подбросим!» Джексон боялся спросить, куда его везут. Они направлялись не в город, а глубже в горы. Здесь находились самые высокие пики Апалачей. Однако Джексон не любил высоту. Он сидел зажатый между расположившимся на пассажирском месте младшим и управляющим пикапом Косоглазым. От духоты кружилась голова. Теперь к тому, что он почувствовал раньше, примешивалась вонь старого плесневелого картона. Бубу устроился в кузове и стоял ни за что не держась. Он раскинул руки, словно летел. Возможно, когда пикап подпрыгивал на ухабах, так оно и было. Машина резко затормозила. Буба перелетел через кабину, но чудом приземлился на ноги. Никто не проявил к этому интереса. Они находились почти на вершине горы. На небольшой прогалине, окруженной могучими деревьями, преимущественно белыми соснами. Высота некоторых достигала 150, а то и 200 футов. Младший схватил Джексона за руку и выволок из пикапа. Братья начали пронзительными голосами скандировать это глупое прозвище. «Зевака! Зевака!» Они окружили Джексона, подтягиваясь, подпрыгивая, все сильнее возбуждаясь из-за того, что должно было произойти. Глубоко в их горлах родился мягкий, тихий клекот, несколько секунд спустя перешедший в призывные крики. Они по очереди сбросили комбинезоны, и наружу вырвались ворохи маслянистых черных перьев, становившихся все гуще по мере того, как сдерживавшая их одежда сползла вниз. В конце концов комбинезоны упали на землю, братья размяли мышцы и затрепетали, раскинув огромные черные крылья, закрывшие большую часть прогалины. Младший взлетел, испуская ликующие вопли, взымая ввысь и пикируя к земле. Край его крыла задел левую щеку Джексона и порезал ее. Затем пришла очередь Косоглаза. Тот пригнулся под деревьями, его крылья подняли ветер, который вначале остудил пылающее лицо Джексона, но потом заставил замереть от ужаса. Жесткие крылья стукнули его по голове, и он рухнул, как подкошенный. Наконец Буба взлетел и поднял его с собой, словно он ничего не весил, взмыв параллельно самому высокому дереву с такой скоростью, что у Джексона перехватило дыхание. Запыхавшись, он увидел горы новыми глазами. Перед ним раскинулись пики гряды Оукоуи, древний плод столкновения гигантских тектонических плит, и он подумал, какое это прекрасное начало для книги, в которую теперь можно включить истинную историю легендарных теннессийских птиц и людей. Но тут Буба отпустил его. Когда Джексон пришел в себя, на него смотрела мать мужчин. Эту старуху он видел несколько дней назад, обнаженной до пояса, с исполосованной спиной. То, что он издалека принял за шляпу, оказалось головой старухи, покрытой густыми перьями, которые начинались вокруг глаз, огибали выступающую челюсть и образовывали роскошные мягкие жабы на шее. Она частично удалила перья с туловища, покрытого шрамами и изрезанного, как лица братьев. Перья толще и крепче волос, и от них непросто избавиться. Невозможно сделать это без порезов и без боли. Однако старуха сохранила значительную часть оперения, а значит, скорее всего, сидела дома, в то время как сыновья добывали для нее пропитание. Возможно, ее шрамы были декоративными или клановыми. Пропитание. Он стал пропитанием. Охотник стал добычей. Зевака. Старуха вышагивала вокруг него, подергивая головой. Ее горло издавало тихий шелестящий клекот. От нее воняло птицами и птичьей едой. Джексон испытывал невообразимую боль. Он отключился, оцепенело очнулся, снова отключился от боли. Сейчас боль возвращалась. Он чувствовал, как ее волна поднимается изнутри. «Множество людей проводят жизнь в тихом отчаянии. Они не поют, и музыка их с ними гибнет», — сообщил старухе Джексон. Он бредил, но хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. Он не знал, поняла ли его старуха. Сыновья присоединились к ней за обеденным столом. Джексон хихикнул, подумав, что все это напоминает День Благодарения. Мужчины сняли комбинезоны и теперь гордо прихорашивали оперение. Однажды он видел, как птица съела лягушку. Это нельзя было назвать жестокостью, ведь лягушка – животное. Птица подняла ее и несколько раз уронила на землю, чтобы размягчить. Лягушка была еще жива, а потом птица ударила ее клювом. Конец. Новеллу читал Артур Алехин.